Нет оценкам способностей, да попыткам, ошибкам и росту. Вред концепции гениальности и вдохновения. Многие считают, что для совершения научного открытия или создания глубокого произведения искусства нужна не долгая трудоемкая работа, а таинственная сила вдохновения. Как будто некоторым людям по специальному желобу из мира идей в голову плюхаются гениальные концепты, и это означает одаренность. Другие же, посредственные, без желоба, иногда могут создать что-нибудь менее выдающееся, вот им-то и нужны долгий упорный труд и старания. Чаще всего в пример приводят легендарные истории о яблоке, упавшем на голову Ньютона, о ванне, в которой Архимед открыл свой знаменитый закон, или совсем уж сказочную версию открытия Менделеевым периодической таблицы элементов, приснившейся ему. Состояние инсайта действительно возможно, но оно не происходит само по себе. Обычно это последний этап синтеза информации, который следует за глубоким изучением проблемы и размышлением над ней. Однако версии о внезапном озарении более популярны. Мы склонны сакрализировать выдающиеся достижения науки и искусства, а их авторов называть гениями. Слово «гений» позаимствовано из римской мифологии, в которой оно обозначало духа-покровителя, приносящего вдохновение. Такой почти религиозный взгляд на интеллектуальные и творческие достижения распространен и сейчас. Многие считают, что выдающиеся открытия должны совершаться внезапно, по наитию. Эксперименты показывают, что идею, представленную нам как результат озарения, мы скорее посчитаем гениальной, чем ту же идею, воспринимаемую как плод упорного труда. В 2016 году Кристен Элмор и Мира Луна Лучеро дали двум группам людей прочесть две версии статьи об Алане Тьюринге и его экспериментах с компьютерами. В одной версии его работу описывали как озарение, внезапно вспыхнувшую в голове идею, в другой рассказывалось о том, что он последовательно развивал ее и выращивал словно семечко. Затем участников попросили оценить значимость работы Тьюринга. Группа озарения оценила ее выше, чем группа упорной работы. Часто со стороны не видно, какая работа скрывается за достижениями других людей. Когда же речь идет о нас, мы хорошо знаем, как тяжело бывает работать и преодолевать себя. В результате мы преувеличиваем гениальность других и занижаем оценку собственных способностей. Ведь если гениальные идеи только и могут, что внезапно сваливаться на голову, то посредством труда мы получаем что-то противоположное, посредственное. Выходит, трудиться, думать, учиться, пытаться что-то сделать унизительно, поскольку все это свидетельствует о бездарности и отсутствии настоящего вдохновения. Мне всегда нравилось, как об этом говорил любимый мной музыкант Ник Кейв. Я не верю во вдохновение, я верю в то, что творчество – это работа. Гениальные вещи – это прежде всего усидчивость. Главная проблема в том, что философы, социологи и психологи не могут объяснить, что такое гениальность. Похоже, что это воображаемое явление, появляющееся в результате общественного договора. Давайте вот это считать гениальным, а это нет. В этом смысле гениальность похожа на представление о женской красоте. Никто не может объяснить, что это такое. В разных обществах и эпохах критерии женской красоты часто противоположны. Высокая, низкая, толстая, худая, белокожая, загорелая и так далее до бесконечности, но все уверены, что их критерии объективны. В результате женщина считается красивой только тогда, когда она соответствует доминирующим в данной культуре параметрам и может перестать считаться таковой, попав в другое общество. Так и с гениальностью. Никто не может объяснить, что именно это значит и по каким признакам можно узнать гения. Но человек может считаться гением, если его признало таковым доминирующее в конкретное время сообщество. Другие ученые, изобретатели, искусствоведы или владельцы галерей и так далее. Гениальность появляется там, где достижения конкретного человека совпали с духом времени. Причем очень часто это совпадение происходит после смерти. Винсента Ван Гога признали гением спустя годы после его кончины, а за жизнь он продал чуть больше десятка картин. Или, например, закон наследственности, открытый Грегором Менделем, оценили только через пару десятилетий после его смерти. При жизни к выращивателю горошка серьезно не относились. Сама идея гениальности подразумевает, что звание гения – это редкая награда, особое признание, титул, выдаваемый обществом только избранным. Но, как и любые социальные награды, такое признание не объективно. Стоит помнить, что это социальная игра со своими правилами, которые не всегда кажутся справедливыми. Вы можете добиться невероятного мастерства в проектировании кораблей, но если живете в глубине материка, ваши достижения вряд ли оценят. Если же вам важно добиться признания, нет ничего зазорного в том, чтобы поставить себе такую цель. В качестве инструкции вам пригодится книга «Моя тайная жизнь», написанная Сальвадором Дали. Он говорил: «Особенность моей гениальности состоит в том, что она проистекает от ума», намекая на то, что раскусил правила социальной игры в признание и знает, как стать гением по собственному желанию. В конце концов, концепция вдохновения подразумевает наше пассивное состояние, как будто кто-то или что-то извне вдыхает в нас силу. В современной психологии более конструктивной заменой вдохновению стало понятие потока, которое предложил американский психолог Михай Чиксентмихайи. Поток – это состояние глубокой активной сосредоточенности на своей деятельности, которая может появиться в любой работе от танца до вязания, от работы над математическими формулами до кулинарного процесса. Отличие потока от вдохновения в том, что он не является уникальным состоянием для избранных, которое приходит само по себе, а доступен всем. Поток появляется тогда, когда наши навыки позволяют нам ставить перед собой достаточно сложные задачи. Если задача слишком простая, нам скучно. Если чересчур сложная, мы заходим в тупик, и наступает отчаяние. Это значит, что для каждого уровня мастерства есть свой уровень сложности, обеспечивающий поток. Точно так же обучение максимально эффективно тогда, когда мы выходим за рамки того, что уже знаем и умеем, а входим в зону экспериментов и ошибок, приносящих нам опыт и новые знания. Меня вдохновляет история жизни одного, на первый взгляд, ничем не примечательного человека – французского почтальона Фердинана Шеваля, жившего на рубеже XIX и XX веков. Однажды Шеваль споткнулся о камень, который показался ему красивым. Он нашел еще несколько и собрал их в кучку, а затем решил построить идеальный замок. Почему бы и нет? 33 года почтальон в свободное от работы время строил из песчаника замок, красивый как сон, или как замки на почтовых открытках. В конце XIX века это воспринималось как чудачество. А незадолго до смерти Шеваля появилось такое течение, как французский авангард с его интересом к наивному искусству. К концу жизни почтальона его дворцом стали интересоваться художники, а после его смерти идеальный замок назвали главным произведением наивной архитектуры. Считал ли Фердинанд Шеваль себя гениальным? Важно ли это вообще? Думаю, вам стоит понаблюдать за тем, как лично у вас рождается ответ на этот вопрос. Наше мышление нуждается в революции. Идея фиксированного мозга не должна и далее искажать наш взгляд на жизнь и на возможности нашего мозга. Мы привыкли смотреть на себя сквозь призму школьных оценок, стереотипов о нашей одаренности или бездарности. Но все эти мерки слишком узки для понимания столь сложного явления, как наши способности. Кроме того, оценки дают с людьми, а люди субъективны. Мы же принимаем эти субъективные мнения всерьез и строим жизнь, исходя из них. Это ограничивает наше стремление к познанию себя и окружающего мира. Необходимо пересмотреть наши представления об ошибках и одаренности. Очень часто наши оценки интеллектуальных перспектив детей оказываются крайне ошибочными. Александр Пушкин, Альберт Эйнштейн и Дмитрий Менделеев в школе были никудышными учениками. В 1949 году 16-летний британский школьник Джон Гердон завалил экзамен по биологии и получил такую характеристику от учителя. Это было ужасное полугодие. Работа далека от удовлетворительной. Материал плохо выучен, некоторые тесты вообще порвал. По одному из тестов набрал 2 балла из 50. Другие работы также плохи. Не слушает. Настаивает на своем. Думаю, он мечтает быть ученым, но, учитывая его результаты, это просто смехотворно. Не зная базовых биологических фактов, он не сможет сдать экзамены в университете, а его учеба будет абсолютной тратой времени как для него самого, так и для тех, кто возьмется его учить. В 2012 году 79-летний сэр Джон Гердон, член Лондонского королевского общества и Национальной академии наук США, и его японский коллега Синья Яманака получили Нобелевскую премию по медицине за работы в области биологии развития и получения индуцированных стволовых клеток. Многие родители и учителя все еще внушают детям ложные идеи о фиксированном мышлении, неизменном мозге и врожденных способностях. Эти устаревшие взгляды, опровергаемые современной наукой, не только наносят вред конкретным людям, но и являются препятствием на пути развития человеческого общества. А ведь этот мир сделан людьми, такими же, как мы, но вышедшими за границы идеи о фиксированности и потому способными вызвать значительные изменения в нем. Не стоит принимать за реалистичное отношение к жизни то, что на деле является травмированной самооценкой. Отсутствие интереса к познанию, боязнь совершить ошибку или уверенность в своей неспособности к творческим решениям – все это не объективный взгляд на себя, а принятые на веру ошибочные и несправедливые суждения о себе других людей. Никогда не поздно отказаться от ложного взгляда на самого себя. История наших заблуждений не определяет нашего будущего, а дает нам материал для работы над собой. Когда вы слышите голос внутреннего критика, повторяющий «это не для меня» или «я не смогу», вспомните о том, что это всего лишь отголосок фиксированного мышления. Ответьте ему: «Я попробую, и если ошибусь, значит, научусь чему-то новому». Мы должны перестать думать о том, умны мы или глупы, талантливы или бесталанны. Не стоит воспринимать успех как проявление врожденных способностей, а ошибки как доказательство врожденного скудоумия. Наш мозг, наше мышление устроены так, чтобы постоянно обучаться и развиваться. Пробуйте, ошибайтесь, делайте выводы и пробуйте снова. Ведь обучение – это процесс. изучение индийской философии помогло мне понять, как избавиться от вынесения оценок и обрести свободу действий. В индуизме один из четырех видов йоги, карма-йога, подразумевает практику деяний. Так переводится с санскрита слово «карма» – без привязанности к результату труда. Это значит полностью сконцентрироваться на том, что мы делаем, и оставить попытки оценить и описать себя. Чтобы войти в такое состояние, следует научиться не отвлекаться на беспокойство о том, хороши вы или плохи, получится у вас или нет, и что о вас могут подумать. Исполнение действия в духе карма-йоги можно разделить на три этапа: решение, само действие и его завершение. Принимая решение, мы должны руководствоваться тем, что считаем правильным, осознать субъективные переживания, страх неудачи, неуверенность в своих силах, ожидание провала. Само действие нужно выполнять с полной отдачей и концентрацией, как будто от него зависит вся наша жизнь. А завершив дело, следует сразу отказаться от эмоциональной привязанности к результату, чтобы быть свободным для нового действия. Это не значит, что мы не должны анализировать результаты своей работы. Находить и исправлять ошибки – важные условия повышения мастерства. Скорее, речь идет о понимании того, что сделанное и сделавший уже остались в прошлом. Психологи сказали бы, что здесь речь идет о том, чтобы отпустить прошлое. Это необходимо, чтобы оно не мешало нам смотреть в будущее. Благодаря карма-йоге я научилась не оценивать себя по своим успехам и неудачам, умным или глупым решениям, и не вести внутренний счет для определения своих возможностей сейчас и в будущем. А знания о нейропластичности научили говорить вместо «тебе уже поздно» «я не могу, но только пока».